Отдышавшись, Жермен извинился, поблагодарил. На его осунувшемся лице снова появилась улыбка, на лбу блестела капля пота. Они молча ждали и ласково смотрели друг на друга. Жермену Шеванну было под 30. Он вырос в кругу провинциальной буржуазии, благонамеренной, либеральной, но насквозь пропитанной умственными предрассудками, впрочем, здоровыми и крепкими. Вместе с трудом и любовью к земле они дают твердую опору этим слоям в центральных провинциях. Не будь у них этих предрассудков, их засосала бы слишком безмятежная и беспечальная жизнь. Жермен хорошо знал их свойства, и плохие, и хорошие, он сам был из того же теста. Но неведомый пекарь положил это тесто иные дрожжи. Молодой, богатый буржуа, будущность которого, казалось, была начертана уже при его рождении, жизнерадостный и беспечный, пасшийся на тучных лугах своих поместий, уехал в Париж и поступил в школу востоковедения и дипломатии. Его привлекала не столько карьера консула, сколько перспектива путешествий. Однако родину свою он любил как лакомка. Небо и воздух, говор и стол, добрую землю и милых людей. А мечтал лишь об одном — уехать. Дожидаясь назначения в далекие страны, он изъездил Европу из конца в конец. Странное влечение, на взгляд его земляков, больших домоседов. Но что толку спорить о вкусах и цветах, с богатыми людьми в особенности? Война сорвала план путешествия, а теперь болезнь. Жермен был отравлен газами, организм его постепенно разлагался. Теперь ему осталось только одно — путешествие вокруг своей комнаты. Да и то нет, уже несколько дней он не мог подняться с постели. Путешествие внутри себя, не менее далекое, не менее таинственное, неизведанный край. Он добросовестно изучал его. Но откуда у него это призвание, это стремление бежать? Он объяснил это Анетте тем шутливым, ироническим тоном, каким обычно излагал свои мысли. «Я жил в деревне и пристрастился к охоте. Не столько ради самой охоты, сколько ради общения с землей и живыми существами, животными и растениями. При всей моей любви к животным я убивал их. Но то, что я убивал животных, не мешало мне их любить. Держа в руках еще не остывшую куропатку, нажимая на брюшко белозадого кролика, чтобы выжать из него его завтрак, я чувствовал, что, пожалуй, стою ближе к ним, чем к себе, к человеку. Но это еще не значит разжалобиться. Меткий выстрел всегда радует. И думаю, что поменяйся мы местами, они не промахнулись бы. Но я старался познать их и себя. А затем съедал их. Зачем вы сморщили нос, чтобы сильнее втянуть их запах? Куропатка с капустой и ломтиками золотистого сала — пища богов. От такого блюда вы бы не отказались. Но боги, надо признаться, весьма странные животные, ужасные. Не будем их судить. Будем есть. Ведь сидят и нас, теперь очередь моя. И будем познавать. Богов? До них не дотянешься. Те, кто у нас под рукой. Животных и людей. Первое мое открытие состояло в том, что люди и животные, тысячелетиями живя в непосредственной близости, не старались узнать друг друга. Да, шерсть, мясо, в этом мы разбираемся. Но что они думают? Что чувствуют? Чем являются? До этого людям нет дела. Не любопытны они. Не любят, чтобы нарушали их покой. Не желая утруждать свою мысль, они не допускают ее присутствия в животных. Но вот, открыв глаза, я с удивлением убеждаюсь, что и друг друга люди знают не лучше. Как не тесно связаны они. Каждый полон собой и не заботится о другом. Сосед мой, если ритм твоей жизни согласуется с моим, превосходно. Ты мой ближний. А если он не соответствует моему, ты чужой. Если же он сталкивается с моим, ты враг. Первому я великодушно приписываю свою собственную мысль. Второе имеет право только на мысль второго разряда. А что касается третьего, то, как поется в Мальбруке, третий не принес ничего и никаких прав не имеет. Я начисто отрицаю за ним способность мыслить, как и за животными. Разве боши люди? Впрочем, к какому бы разряду я ни отнес другого, к первому, второму или третьему, во всех трех случаях он для меня незнакомец, и я даже не пытаюсь узнать его. Только себя я вижу, себя слышу и с собой разговариваю. Я лягушка, ква-ква. Когда я надуваюсь под влиянием страсти или от сознания собственного величия, лягушка превращается в вола. Я нарекаюсь нацией, отечеством, разумом или богом. Но такое состояние опасно. Вернемся лучше в свою лужу. Увы, я никогда не обладал способностью мирно квакать в луже, защищаясь своим наглухо закрытым непромокаемым плащом своей кожей.